Десятое. Мы вернулись часа через два, но казалось, что гуляние длилось два месяца без перерыва. В коттедже было темно, пришлось включить верхний свет. Варя заперлась в ванной, а я сел на край постели, глядел через стекло на доски террасы. Вокруг высятся горы Умбрии. Нас принимает гостеприимный хозяин и другие гости. Прекрасные люди, рядом со мною женщина, любящая любимая мною. А чё так хочется потихоньку выйти из дому, добраться до шоссе и с первой же машины уехать в Перуджу, в Рим, в Москву, подальше от поместья, куда я так рвался. Я втянул ноздрями запах недавно выкрашенных стен, сделал несколько шагов по комнате, постучал костяшками пальцев по столу. Конечно, дело именно в этом. Дело в моей работе. Мне нужно описать платье голого короля. То, во что трудно, да что там, невозможно поверить. Нужно описать волшебство, которого нет. Точнее, которое находится в чем угодно, только не в том, что необходимо описывать. Круглый стол, всего лишь круглый стол. Камни на нем не превратятся в хлебы, а вода в вино. Что с нами будет? Ведь стоит мне уволиться, все надежды Варвары тоже пойдут прахом. «Микелка, ты что, опять кручинишься? Да, да, ой, ты несчастный медвежатина!» От насмешливого Варвариного голоса в комнате стало светло.